Глава 29. «Отпусти меня!» Требую и всеми силами вырываюсь. «Нельзя так, малыш!» Качает он головой. «Сначала дразнишь, а потом педали назад крутишь. Так не делается!» «Я не хотела тебя дразнить!» Тихо говорю, а Ренат отпускает мою руку и проводит кончиками пальцев под моей грудью, едва задевая ее. Вздрагиваю, но не от страха. Ощущения мега приятные. А он продолжает медитативно скользить по моим округлостям и как-то незаметно добирается до соска, задевает его внешней стороной указательного пальца и скользит до самой моей шеи. Вся покрываюсь мурашками. Стою как вкопанная и не шевелюсь. А еще секунды, и я рухну от переизбытка чувств. Внутри все сжимается и горит, а тело просит продолжения этих ласк. Ренат наклоняется к моим губам, томит, дышит тяжело, но не целует. Скользит рукой на мою попку, щелкает резинкой трусиков, которые я надела поверх своих. Тянет что-то и ухмыляется, когда я слышу щелчок. «Надевай этот комплект», — шепчет он. «Меня возбуждает. Пойду, пока расплачусь». Он срывает с трусиков ценник. А через секунду остаюсь в кабинке одна. Губы начинают ныть, ведь Ренат к ним так и не прикоснулся. Что это было? Прихожу в себя. Я совсем с ума сошла дразнить этого зверя? Зачем я вообще так поступила? Хотя ответ лежит на поверхности. Ренат прав, я хочу его. Да, мне страшно, но тело требует его ласк. И я хочу попробовать снова. Мне кажется, я готова. А воспоминания о той боли, что была в первый неудачный раз, померкли. Да и Ренат — взрослый, опытный мужчина. Уверен, он точно знает, что надо делать. Поджимаю губы и надеваю белье. Сердце колотится от одной только мысли, что у нас будет секс. «Стоп, возьми себя в руки!» — кричит мое подсознание. «Ты не будешь спать с бандитом, и точка!» Натягиваю поверх белья толстовку и выхожу из примерочной. А Ренат тащит меня в другой отдел, где мне выдают сетчатые колготки телесного цвета, кожаные шорты цвета хаки и белую рубашку. «Что это?» «Примерь». Вот и весь ответ. Надеваю все и выхожу из примерочной с недовольным лицом. «Я это не надену! Выгляжу, как шалава какая-то!» Возмущаюсь. Ренат осматривает меня и подходит вплотную. Расстегивает несколько пуговиц снизу рубашки и завязывает концы в узел. «Так лучше». «Да я...» «Это шорты», — спокойно говорит Ренат. «Короткую юбочку задрать проще». Он думает, что мне кто-то попытается задрать юбку? Или он так перестраховывается, чтобы самому не сорваться? «Имей совесть, малыш», — усмехается Ренат. «Мы же уже выяснили, что я не железный. А так хоть до вечера дотерплю». Кривлюсь, а Ренат хохочет. Убираю волосы, высокий хвост и надеваю свои кеды. Хорошо, хоть каблуки напяливать не заставил. Садимся в машину и едем в неизвестном мне направлении. Но скоро вижу знакомую дорогу и место, где Ренат меня в машину усадил в нашу первую встречу. Нервы начинают шалить. Тру ладони и плотнее вжимаюсь в сидушку. Еще через несколько минут я вижу ту самую заброшку. Днем она выглядит иначе и не так пугающе, но я была права. Это точно дом культуры. Но для заброшенного здания здесь слишком много машин рядом, и шум стоит, будто не меньше сотни человек внутри. «Хочешь?» А Ренат протягивает мне жвачку. «Ага». Киваю, закидываю подушечку в рот, будто это поможет не волноваться. Ну а Ренат повторяет финт, закидывая жвачку в рот, ударив по руке. «Где ты это увидел?» Решаю спросить, оттягивая момент, когда надо будет заходить. «У, нехорошо не знать классику», — улыбается он. «Классику?» «И все-таки ты еще мелкая», — хохочет Ренат. «Раз не знаешь трюка со жвачкой от Джеки Чана». «И как же так вышло? Фанатеешь от фильмов Джеки, где он борется со злом, а сам им стал?» «Неисповедимы пути», — усмехается Ренат, а я закатываю глаза. «Ладно, нам пора». «Что там будет?» Поглядываю на вход. «Какое-то собрание? Там Там моя судьба решится? Что-то вроде. Только твоя судьба уже давно решена. Ренат подмигивает мне, и мы идем внутрь. Ноги дрожат, хочется сбежать и закрыться дома, где безопасно. Переступаю через порог, где в прошлый раз споткнулась, и захожу в огромный кабинет. Встаю, как вкопанная, когда на меня устремляются взгляды десятков глаз. Наступает гробовая тишина. «Какого хрена, Рено?» Я вижу того самого Антона, он с нескрываемой злостью смотрит на меня. Я опускаю глаза, но Ренат тут же кладет мне руку на плечо и обводит всех взглядом, демонстративно жуя жвачку. «А все просто, Тох. Я собрал вас здесь для того, чтобы объявить две новости». Слышу, как зал наполняется шепотом. Различаю разные слова, но все бессмысленны. Хотя слышу и что-то про себя. «Итак, новость первая», — громко говорит Ренат. «Среди нас завелась жирная крыса. Ну или тощая, но очень живучая». Он вперивает взгляд в Антона, а у того на лице проступает прямо ярость. «Будем травить». Гул поднимается такой, что уши закладывает. А летят вопросы о том, с чего Ренат это взял, где доказательства, кто это и все в таком духе. А я стою и не шевелюсь, хотя под тяжелой рукой Рената это и не так-то просто. «Тишину поймали!» — гаркает Ренат и сразу становится тихо. Вот это подчинение. «Новость вторая. Это...» Он поворачивается ко мне. «Ника. Можете называть ее прокурор. Она моя женщина, и если у кого-то есть претензии к ней, все решать лично со мной. Вопросы? Почему прокурор?» спрашивает бородатый мужик лет 50. «То есть вот такое представление меня как своей женщины никого и никак не колышет?» «Потому что она засадит твою жопу за решетку, если будешь много знать», отвечает Ренат. Раздается смешок, но тут выступает Антон. «Рено, это опрометчивый поступок. Девчонка опасна, ее надо убрать». Вздрагиваю, но Ренат крепко держит меня, а на его лице играет непринужденная улыбка. «И кто у нас пойдет на предумышленное убийство гражданского лица? Может, ты?» Дергаюсь, но Ренат быстро прижимает меня к себе и продолжает. «Пойдем». Он кивает в сторону двери в дальнем углу. «А в качестве страховки я запишу видео. Ты готов?» Повисает тишина. Ренат спятил, что ли? Этот Антон же и правда может меня убить.